Глава 2. Гражданская позиция Папы Карла и его вклад в борьбу с антигосударственным элементом. Достоверных фактов о том, что Моисей Кантор крестился, у меня нет. Но вот передо мной лежит дело секретного полицейского управления за номером 296. И вот что мы можем из него почерпнуть. Моисей Кантор, он же Карло Джепетто, принят на службу в качестве секретного дознавателя в городе Портано, согласно приказу за подписью инспектора по кадрам тайной канцелярии. Того самого соца, который беспощадно истреблял в королевстве все ростки свободы мысли любого политического мнения, идущего вразрез с государственным. Чем Карло Джепетто заслужил покровительство этого реакционного министра, остается загадкой, но то, что он недаром ел свой хлеб, это факт. Целых 3 толстенных тома его донесений до сих пор хранятся в архиве. Пролистав эти тома, я нашел несколько очень любопытных, вот некоторые из них. А еще рыбак Сальконе, будучи пьяным, обзывал господина урядника свиньей, свинской мордой и пузатой свинской скотиной, а также свиньей в мундире. И грозился вытряхнуть свинью урядника из его свинского мундира и засунуть эту свинячью одежду в свинский зад господина урядника. А свинскую жену урядника бить по ее свинской морде той самой тухлой рыбой, которой она торгует, пока не завяжет, как свинья, и не опоросится. Тем самым рыбак Салькона зверски оскорбил его королевское величество в лице мундира урядника, который грозился засунуть в непотребное место, и который он, мундир, утвержден циркуляром о полицейской и жандармской службе. Подпись Карла. А вот еще. Мастер по дереву и мебельщик Антонио по кличке Сизый Нос есть субъект неблагонадежный, безбожник и подлая собака. Он подавал конвоируемым в порт бунтовщикам хлеб и называл их бедными, жалея подлецов. Также он говорил, что у них слишком тяжелые кандалы и что зря их так мучают. А еще, напившись, он ругал прилата нашей церкви, отца Павла, жадной церковной крысой, который не хочет платить за 3 стула и скамеечку для ног. Также Антонио говорил, что ему нафиг не нужно его благословение, и пусть поп отдаст деньги, 35 сольда, за проделанную работу. А также другими еретическими словами. И еще, этот же негодяй нашел в моем огороде заначку виноградного самогона, который я храню на случай похмелья. И, сожрав его, теперь отпирается собака. Говорит, что не пил никакого самогона, и что все даже напротив, будто это я в прошлом месяце взял у него, будучи пьян, 6 сольда, и теперь отказываюсь отдать. Подпись Карла. Боролся Карло Джепетто также с местным террористом, угольщиком Конце, имеется документ. В таверне у дровосека угольщик Конце неоднократно заявлял, что взорвет городской вокзал, и этого старого козла, начальника станции, сеньора Перуцио, за то, что тот ему сказал, что вокзал – место публичное, и такие грязные люди, как угольщик, портят общую экспозицию своими ботинками, с которых сыплется грязь. И чтобы угольщик убрался из здания вокзала, так как приличная публика на него уже шикала. А угольщик сказал, что вся эта приличная публика – известные ослы. А дамы на себя одеколонов понабрызгают, что хоть покойников и носи. И шикают, как гарпии, а сами дуры дурами, хоть ты тресни. И вся эта кодла с начальником вокзала вместе – ему, угольщику, может быть, тоже экспозицию портит своими духами и шиканьями. А у него, у угольщика, лакеев нет ботинки чистить. И что пусть бургомистр смотрит лучше, чтобы коровы и лошади везде по городу не гадили. А в конце угольщик сказал, что пойдет и взорвет вокзал к чертям собачьим. А заодно и сеньору Перуцио, и облитых одеколонами всяких дур. А может быть, и всю чертову железную дорогу. Так как утренний поезд пугает его козу, отчего у нее молоко становится горькое. Подпись Карла. Вот такой был человек этот самый Карло Джепетто. Незаурядный, можно сказать, человек. Судя по суммам, которые он получал на службе, Карло мог иметь дом и побольше. Нет, я не хочу сказать, что ему платили большие деньги. Но, тем не менее, гонорары за его творчество были весьма достойны. Я полагаю, что работодатели даже чуть-чуть переоценивали стиль и содержание его работ. Но это все-таки дело вкуса, так что не берусь судить. Вас, конечно, не удивит тот факт, что мне очень хотелось узнать, а как выглядел этот человек, но нигде не было его фотографии. То ли тогда было не принято фотографировать сотрудников, то ли он был чересчур секретен. Короче, фотографии нет, и мне пришлось довольствоваться тем, что было в личном деле. А там был только его словесный портрет. Мужчина 55 лет, среднего роста, средней упитанности, нос толстый, голос грубый, глаза наглые. Особые приметы – лысый, носит парик желтого цвета, на носу бородавка. Нет правой ноги до колена, на правой руке наколка Карла, на левой – якорь и Тереза. Также постоянно носит с собой шарманку немецкой работы. Вот, собственно, и все. Конечно, у меня возникла масса вопросов по поводу старика Джипета, но со мной всегда так. Стоит мне хоть что-то выяснить, как количество вопросов сразу увеличивается. Теперь я все время думаю, а где был этот человек до 55 лет? Что делал, чем занимался? Мне, конечно, удалось кое-что выяснить о его прошлом. Я твердо установил, что когда-то Карло служил юнгой на шхуне Тереза. Но потом корабль потерпел крушение, вернее, он просто пропал, и никто не мог сказать, где это произошло, каким образом и кто, кроме Карла, уцелел. Вот, в общем-то, и все. Мне больше ничего не удалось выяснить о Карло Джипетто. Впрочем, это не так уж и важно, ведь главный герой не он.